Ребят, вынужден констатировать факт, то, что YouTube в край, просто вот в ебеня охуевший. Допустим, висит страйк, который должен был быть еще снят, кажется, 24 декабря прошлого года. Они обновляют этот страйк, это означает, что мой канал не может раскручиваться, он выпадает из рекомендованных и прочим. Ютубу, я повторюсь, выгодно распространять видео для дебилов, для даунов. Если не верите, зайдите в рекомендации Ютуба, вы поймете, о чем я говорю. Но не суть важно. Важно другое, то, что я полностью переношу свою деятельность на Patreon. Не забывайте подписываться на Patreon, там еще рамки не ужимают, и я могу выкладывать самый аморальнейший бред, который придет мне в голову. Ну, помимо остальных безобидных пранков, которые YouTube может счесть какой-то там дискриминацией или еще какой-то ебалой. Поэтому просьба, подписывайтесь на Patreon. Подписка что доллар, что 5, что 100 долларов, она дает одинаковые, скажем так, преимущества, да, то есть полностью одинаково. Это полностью ваше усмотрение, сколько мне донатить за подписку. Ну, конечно, да, конечно, если вы будете дорогую подписку оформлять, то вы, конечно, станете топ-донатером, а это уже имеет свои привилегии. Ну, в общем, вы меня услышали. Вот такие дела. Подписывайтесь на мой Patreon, ссылка в описании.